716. Гуру. Нужно показать и установить прямую преемственную связь между учением Христа и учением живой этики. И если учение Христа – причина, то учение живой этики – следствие. И если учение Христа – ступени, заложенные в прошлом, то учение живой этики – продолжение этих ступеней в настоящем и будущем. Ступени все того же единого, сокровенного знания, даваемого человечеству иерархией света в соответствии с поступательным движением и расширением его сознания и требованиями эволюции жизни.